and LT, P-Style, равно NGT, Кодекс Братства Гонителей. Утвержден Вящим Советом после Дня Усмирения Сынов 1. Принося клятву верности Вящему Совету и Братству Гонителей, Гонитель отрекается от всяких званий и титулов мирских, становясь лишь клинком, направляемым дланью Великой Безокой Праматери. 2. Однажды вступив в Братство, Гонитель не может его покинуть и обязуется служить ему до самой своей кончины. 3. Гонитель не мнит себя ни добром, ни злом, но действует исключительно во благо верующих в Великую Безокую Праматерь. 4. Гонитель осознает ценность каждой жизни и пронзает клинком врагов Праматери лишь из необходимости, когда грешник сулит погибель и страдания верующим, и иного способа усмирить того грешника уже не сыскать. 5. Гонитель не ведает сомнений в своем предназначении и беспрекословно подчиняется приказам Вящего Совета, не рассуждая о правильности его велений. 6. Гонитель может изучать магию и способы защиты от нее, но клянется никогда не применять оную, дабы не очернить душу свою светлую грехом непростительным. 7. Гонитель не может использовать знания и умения, полученные в братстве, дабы совершать месть личную или вредить тем, кто в колдовстве не повинен. 8. Гонитель должен без колебаний отдать свою жизнь, как того требует долг его, защитника всех верующих в Великую Безокую Праматерь и чтящих ее. 9. Гонитель видит душой и сердцем, ибо очи его заслать могут чары темные, но вера в сердце завсегда приведет гонителя к истине и от обмана убережет.